Часть третья. Глава 25. Наастео. Вершитель. Свайг. Зал галереи. Планета Свайге. Вытянутые эллипсоиды нетленных на фоне звездной россыпи напоминали сияющие радуги меченых отмелей. То ли это корабли, то ли сами нетленные, кое-кто на галерее считал их энергетической формой жизни. Проекционный ствол слабо мерцал посреди зала галереи. Вершители, встопорщив чешуйки на плечах, наблюдали, как нетленные разворачивают знаменитый кинжальный веер. Даже не один, а три. По вееру в каждой из сфер прокола. Проколы выглядели очень красиво. В космической пустоте вдруг вспыхивала неистовая огненная актиния, миниатюрная туманность, и там, в зыбкой разноцветной мгле, один за другим сгущались продолговатые коконы, сотканные из силовых полей. Раньше Союз считал, что под коконами прячутся боевые крейсеры. Теперь эксперты галереи подозревали, что там прячутся сами нетленные. Существа, помимо корпускулярной природы, имеющие еще и волновую. Мысль, что воевать приходится с разумным излучением, казалась дикой, но она уже не так изумляла, как раньше. Наверное, Наастео начинал привыкать. А может, его просто отвлекали тревожные мысли? Нетленные разбегались из трех сфер прокола, охватывали силы Союза, пытались заключить их в единую сферу больших размеров. И это им вполне удавалось. Нетленных было очень много. Несколько тысяч. На порядок больше, чем кораблей Союза над людским мирком. Звездолет ушедших по-прежнему висел в атмосфере. Рядом, на незримых гравитационных поводках, парили исследовательские боты и астероид Роя. Объединенный флот пяти рас жался к планете и к своей драгоценной находке. Пленные люди уже находились там, на звездолете исчезнувшей расы. Расы, вероятно, очень похожие на самих людей. «Рой начинает передачу!» — прозвучало на галерее, и Наастео обратился вслух. Силовые щиты, прикрывающие каналы связи Союза, выплеснули на ближайший веер нетленных направленный информационный пакет, короткий и совершенно лишенный защиты. Ушедшие вернулись и приняли сторону Союза. Их крейсер поддерживает наш объединенный флот. Предлагаем нетленным немедленно прекратить военные действия и покинуть область пространства, принадлежащую по праву шести расам Союза. В противном случае вся мощь древнего знания обрушится на врага. На размышление вам отведено время, равное одному обращению вокруг оси ближайшей планеты. Время отсчитывается с момента окончания данной передачи. От имени Союза — Рой. Уже через одну 128-ю нао стало заметно, что веер нетленных распадается. Атака противника завершилась, так и не начавшись. Нетленные перегруппировывались. «Они сканируют корабль ушедших», — сообщил негромко Сэнти Ив, вершитель инженеров. «Неясно чем. Какое-то слабое излучение». Свайг ученый не стал отсылать это в эфир. Галерея молчала. Нетленные так и не начали атаку, но и не освободили разгонные векторы. Флоты Союза по-прежнему оставались прижатыми к Волге. «Они ждут», — мрачно прокомментировал первый на галерее. «Хотел бы я знать, чего?» И добавил. «Заставьте-ка эксперт под кланы подготовить прогнозы и соответствующие выкладки». Свайги зашевелились, отдавая распоряжение. Наастео продиктовал задачу своему подклану, хотя знал, что эксперты и так готовят нужные выкладки. Не зря он муштровал своих подчиненных не одну восьмерку нао. «Так или иначе, а какое-то время мы выиграли», — думал Свайг-вершитель. «Через сутки той далекой планетки резервные клинья Метрополии появятся из-за барьера где-нибудь поблизости от корабля ушедших. Помощь союзников тоже подоспеет, и тогда с нетленными поговорят иначе, на языке битвы. Настало время напомнить врагу, что Союз неплохо владеет искусством произносить пылкие речи. Наастео скользнул взглядом по проекционному стволу, удовлетворенно шевельнул кончиком гребня.